Глава 602. Перемены на севере. Время могло стирать все. Прошло более 100 лет, но число магов, которые помнили Лиэлина, сильно сократилось. Если бы не продолжительность жизни магов, то ситуация в сумеречной зоне, несомненно, стала бы более серьезной. Селину, скорее всего, уже бы давно лишили должности директора, но даже сейчас ее дела не шли так уж хорошо. Среди всех магов сумеречной зоны, банкир был единственным, кто достиг 3 ранга, таким образом он и обладал хорошей репутацией. Он даже пытался подражать Лиэлину и хотел провозгласить себя хранителем области или даже императором всего человечества. Однако все его попытки оказались бесполезными. Селина ясно видела амбиции в глазах банкира, но никак не могла его остановить. Большинство академий в других регионах уже полагались на помощь банкира. Никто не сомневался, что он будет оказывать давление на Селину во время обмена между академиями. «Как мне справиться с ним?» – задавалась вопросом Селина. Все, что оставил ей Лиэлин, помогало ей иметь дело лишь с магами 2 ранга. Если она будет использовать их против мага 3 ранга, то столкнется с проблемой. Простых доказательств существования Лиэлина не хватило бы, чтобы помешать ненасытности этого мага, и Селина очень ясно понимала это. Бам! В этот момент дверь офиса вдруг распахнулась, и в комнату вошел молодой маг. Красные глаза, а его длинные синие волосы не сдерживались и падали ниже плеч. Вокруг него витала опасная сила. «Лорд! Лорд-банкер!» Магесса тут же бросилась приветствовать его. «Директор, я принес хорошие новости. Академия Спирали Дороя и Академия Рия согласились с моей просьбой и поддержат нас, Альянс Природы. Они выберут союзные армии в качестве главной силы». Банкер алчным взглядом буравил Селину. Селина нахмурилась. «Банкер, разве ты не знаешь, что сперва тебе нужно постучать, прежде чем входить в мой кабинет? Или же ты просто не желаешь следовать элементарным манерам?» «Хозяин этой комнаты скоро изменится», — абсолютно равнодушно ответил банкир. «Ты обдумала мое прошлое предложение? Невозможно. Не забывай, что я жена Лиэлина», — ответила покрасневшая Селина. «В самом деле, женщина, оставленная в сумеречной зоне вот уже на 100 лет, пожал плечами банкир. Он посмотрел на обсидиановую статую на площади, особенно на ее сияние. В его глазах виднелся отчетливый страх. «Когда я стану лидером союзных армий, эта статуя будет уничтожена. Только моя статуя имеет право стоять здесь. В течение следующих нескольких дней тебе представится последний шанс, хорошенько подумай о моем предложении». Банкир повернулся и вышел из комнаты, а его голос до сих пор эхом раздавался по комнате. Мало того, что Селина считалась женщиной с абсолютной репутацией, он оставил ей духовные источники магов 2 ранга. Еще более важен тот факт, что сам Лиэлин находился рядом. Хотя никто не знал, где он, но все знали, что он был жив. Банкир все еще боялся его. Если бы не Лиэлин, он бы давно уже сбросил Селину с ее позиции. Тем не менее терпение банкира заканчивалось. «Что теперь, директор?» – всхлипнула Магесса в комнате. «Дай мне самой все продумать». На лице Селины виднелось явное беспокойство, когда она смотрела на статую Лиэлина на площади. Возможно, ей показалось, но когда она обернулась, ей показалось, что сияние на статуе, казалось, стало ярче. Спустя несколько дней множество магов ворвалось в северный регион сумеречной зоны. Из-за основной проблемы разобраться с другими расами, обмен между академиями стал намного более важным мероприятием. Хаотичные подводные течения в подземном мире никогда не прекращались. Мало того, что маги людей замышляли собственные заговоры, другие расы также играли существенную роль в надвигающемся хаосе. В огромном, но торжественном зале, руководители всех академий сидели за круглым столом. Они не могли не обратить внимания на место главы в самом центре. Золотой стул украшался большим количеством декоративных драгоценных камней и выглядел довольно величественно. В настоящее время это место все еще пустовало, но очевидно, что лишь победитель этого сбора сможет занять его и отдавать всем приказы. Президент Альянса Природы, Селина и профессор Дома, банкир, прибыли. Прозвучал громкий голос, заставив многочисленных людей за столом повернуть головы ко входу. Селина оделась в прекрасное церемониальное платье. Ее сопровождал банкир и даже шел впереди нее. Это уже слишком. Он еще не директор. Вилл, сидевший на местах зрителей, тайно сжимал кулаки. Он испытывал ярость от мысли о директоре, которой он всегда восхищался, которую попросту принудили к этому. Но будучи лишь официальным магом, у него не имелось возможности противостоять магу 3 ранга. Этот урок он усвоил, пролив слезы и кровь. «Директор Селина! Директор Селина! Директор Селина!» Несколько уважающих ее магов ярко приветствовали ее, но еще больше людей собралось вокруг банкира. Они крутились возле него, словно звезды вокруг луны, группируясь, как вокруг своего лидера. Эти люди. Селина явно сердилась. Когда Лилин находился рядом, все эти маги, целующие ноги банкиру, скрежеща зубами, становились на колени и выражали свою преданность первому. Сейчас же они предали его без малейших колебаний. Несмотря на то, что она знала, что в обществе магов соблюдается закон джунглей, она не могла не ощутить печали. Как только она пришла к центральной платформе, другой маг встал у нее на пути. «Подожди минутку. В чем дело, директор Барка?» Естественно, что Селина узнала этого мага. Этот маг был президентом Академии Рей, которая полностью подчинялась банкиру. Это место лишь для главы Альянса Природы, и только он может сидеть здесь. Только не говори, что ты не смеешь подчиниться этому правилу. Из-за внезапных слов Селина подняла брови. Окружающий ее воздух наполнился опасной аурой. Она уже не была той слабой магессой, но грозной женщиной, проведшей через кровь и огонь, обладая могуществом мага два ранга. Появление этой ауры тут же заставило Барка измениться в выражении. В самом деле, эта конференция была организована президентом Академии Альянса Природы. Банкир вышел вперед и первым же приложением ошеломил Селину. Таким образом, до начала конференции, я предлагаю провести выборы президента Академии Альянса Природы. Ты, в гневе вскричала Селина. Она всегда была директором Альянса Природы, и никто раньше не смел смещать ее. Основываясь на традициях Альянса Природы, лишь ученики Селины имели квалификацию на это, когда они выбирали руководителя ее организации на основе выборов. Тем не менее, при поддержке других руководителей академии, банкир воспользовался моментом, в попытке сместить Селину с кресла главы. Верно, я полностью поддерживаю банкира. Сила нашего лорда банкира превосходит всех остальных, и все маги единодушно поддерживают его. Поэтому я рекомендую нашего лорда банкира. Директор Барка тут же выступил в защиту банкира. Верно, директор Барка прав. Хорошо сказано. Многие маги начали шумно кричать, особенно профессора Альянса Природы, стоявшие за спиной банкира. Лишь небольшая часть студентов и магов, контролируемых Лилином, остались на стороне Селины. Все вы. Селина оглядела всех враждебно настроенных магов и вдруг осознала, что все это время она находилась среди волков. Глаза этих магов блестели зеленой жадностью и, казалось, желали разорвать ее на клочки, прежде чем сожрать эти же кусочки. «Посмотри вокруг. Похоже, что большинство профессоров поддерживают меня. Нам даже не нужны выборы». Каким бы сдержанным ни был банкир, он довольствовался своим положением. Он подошел к сиденью главы и посмотрел на Селину. «Как насчет сейчас? Мое предложение до сих пор в силе. Надеюсь, что ты не сделаешь раздражающий меня выбор». Среди общества магов, тактики и всякий обман могли помогать решать те или иные задачи, но в конечном итоге решающий фактор заключался в силе. Селина наконец поняла, почему Лилин сумел отказаться от всей сумеречной зоны и решительно ушел в поисках истинной силы. Но для нее, похоже, уже стало слишком поздно. «Все вы!» Селина подняла голову, и ее резкий голос, наполненный гордостью, распространился по залу. «Вы забыли о прошлом хранителе области? Как только Лилин вернется, он не отпустит никого из вас». Большинство из присутствующих магов знали дикий нрав Лилина и поэтому начали колебаться. «Хаймеф, он всего лишь маг три ранга. Он не посмеет явиться сюда. В противном случае, я покажу ему, кто истинный правитель сумеречной зоны». Банкир холодно фыркнул. Мощные колебания мага три ранга вырвались из его тела, и за ним возникла иллюзия священного света. Силовое поле с такой интенсивной энергией, она почти напоминает область. Возможно, что он даже превосходит Лилина. Другие маги в восторге ахали, и каждый поверил в это. Лилин все еще существовал, но неизвестно, вернется ли он когда-нибудь в сумеречную зону. С другой стороны, банкир сейчас стал истинным магом три ранга. Еще важнее был тот факт, что полагаться лишь на репутацию, чтобы сдерживать всех в страхе, не хватало для него. Таким образом, многие маги начинали вставать на сторону банкира. «Лорд банкир, пожалуйста, возьмите на себя роль директора Альянса Природы и возглавьте союзные армии». Крики слышались в зале, и Селина, подавляемая ими, казалась довольно бледной. «Ха-ха-ха». Банкир начал маниакально смеяться. Мечта, к которой он следовал так много лет, наконец исполнилась, и его сердце наполнилось экстазом. Он уже видел, как объединяет всю сумеречную зону и становится верховным императором. Глаза банкира блеснули, и он уже собирался сесть на место директора, когда в зале начали происходить странные явления. «Ты серьезно?» На пути банкира внезапно появилась черная тень. Одного мимолетного взгляда хватило, чтобы сердце банкира забилось от страха, словно он повстречал своего заклятого врага. Когда она увидела фигуру появившегося человека, из глаз Селины потекли слезы. «Кто он? Почему его внешность кажется мне знакомой?» Многие директора от шока пораскрывали рты. Казалось, все они были сильно с ним знакомы, но никак не могли вспомнить имени этого человека. «Это хранитель области. Хранитель области, Лилин Ферлье!» Громко закричал Вилл, сжимавший кулаки рядом с Селиной. «Лорд Лилин, Ирен, Гордиус и другие пожилые подчиненные из прежней команды Лилина тут же почтительно поклонились. Это действительно он. Множество магов тут же осознали произошедшее. Разве внешность этого мага не выглядела точно такой же, как и статуя на площади Академии Альянса Природы?» Глава 603. Шут, Лилин Ферлье. Это имя звучало в легендах и мифах сумеречной зоны. Рассказы об этом человеке уже передавались в легендах, воспеваемые многими бардами. И сейчас человек из легенд снова появился перед их глазами. «Похоже, что в мое отсутствие произошло довольно много интересных вещей», — Лилин огляделся вокруг, и как только слова покинули его уста, многие директора Академии отступили назад на несколько шагов, поскольку они являлись лишь магами 1 и 2 рангов. Наконец, один из магов 2 ранга не мог больше сдерживаться и, опустившись на колени, запричитал: «Лорд Лилин, пожалуйста, простите меня. Я никогда не хотел предавать вас и вынужденно последовал за банкиром. Как человек из того же поколения, что и Лилин, этот маг по имени Оказава хорошо знал о его беспощадности. Вот почему внезапное появление Лилина так сильно напугало его, и он почти намочил в штаны». Его слова, казалось, запустили цепную реакцию, поскольку все больше магов падало на колени. Независимо от всех условий и угроз банкира, в глазах Лилина все слова звучали смешно. «Разве чуть ранее ты не хотел, чтобы я явился? Ну, я сейчас здесь, что ты хочешь мне сказать?» Лилин поднял взгляд на банкира и обратился к нему, словно разговаривал с маленьким мальчишкой. Банкир тут же оценил его сарказм. «Тень Лаки». Лицо банкира на мгновение позеленело, а затем покраснело, когда его область распространилась вокруг. Энергия 3 ранга охватила весь зал, и в его руках появился магический артефакт 3 ранга низкого качества. Банкир с уверенностью использовал свою самую сильную атаку и устремился к Лилину. Он ясно понимал, что появление Лили нарушило все его планы. Теперь у него оставалась единственная надежда. Ему требовалось разбить тот миф и убить Лилина. Он был уверен в полученном им наследии. Его область раскрыла свою мощь, и даже маги 2 ранга отлетели назад. Сильная и неистовая энергия заставила многих магов измениться в выражениях. Похвальная смелость. Лилин слегка прищурился, и магический артефакт в руках банкира начал рассыпаться кусочек за кусочком. После этого его псевдообласть упала, и энергетические колебания 3 ранга в теле банкира начали подавляться. Тело банкира начало покрыться слоем серого камня, и через мгновение на его месте стояла каменная статуя. Лилин поймал банкира в очень интересный момент. Выражение его лица походило на пытающегося убежать клоуна. Статуя выглядела очень смешной. «Разве вы бы не хотели, чтобы ваше наследие пропало?» «Прекрасно, эта статуя будет также размещена на площади Альянса Природы, она прекрасно к ней впишется». Лилин кивнул, и весь зал погрузился в тишину. Многие из присутствующих магов чувствовали, будто они спали наяву. Что они только увидели? Сильнейший маг 3 ранга банкир атаковал Лилина в полную силу, но последний просто моргнул глазами, и тот превратился в статую. Даже его душа была уничтожена. Этот хранитель области, очевидно, стал более страшен, чем его описывали в легендах. «Ну что, кто-то еще хочет вмешаться во внутренние устои Академии Альянса Природы?» — спросил Лилин, оглядев весь зал. К тому времени у других последователей банкира уже осталось лишь плохое предчувствие, и каждый из них начал отступать один за другим. Также начали раздаваться вспышки телепортации, но уже стало слишком поздно. Бам, бам, бам. Кровь полетела во все стороны, словно фейерверк, как барка, так и остальные разлетались на множество кусочков, наполнивших все пространство вокруг них. На лица и плечи присутствующих магов падали ошметки плоти и крови. Однако ни один из них не осмелился ничего сказать или стереть, Они не пытались остановить его. Хранитель области даже не двигал руками. В окружении не возникло никаких энергетических колебаний, как это обычно происходит при заклинаниях два ранга. Потрясенные до крайности сердца магов в зале замедляли свое сердцебиение. Нет никаких возражений. Сила хранителя области очевидна для всех. Эти маги в действительности не решались выступить вперед. Что касается всех этих магов 1 и 2 ранга, Лилин мог убить их всех простым дуновением воздуха. Он просто не хотел тратить время на таких магов. Лилин. Селина шагнула вперед и окликнула его волнительным голосом. Первоначально он считал, что после того времени, когда он уйдет от власти, голодная Селина вообще не будет рада его возвращению. Но, по всей видимости, эта женщина помнила о своих хороших моментах. Лилин не мог не рассмеяться. Он сел на место директора, а Селина послушно уселась рядом. Глаза других магов, которые ранее поддерживали Селину, а также глаза Ирен, Гордиуса и других наполнились экстазом. Они в основном следовали за Селиной из-за того, что у нее имелись их духовные источники, и у них попросту не имелось другого выбора, кроме как поддержать ее. Хотя все и обстояло так, с появлением Лилина они не только сразу же заняли высокие позиции, но и их терпение было вознаграждено. Лилин не переживал о них. Вместо этого он направил свой взгляд в сторону молодого мага. Этот молодой маг поддерживал Селину. Его зовут Вилл, студент второго поколения Академии Альянса Природы. Он уже продвинулся и стал официальным магом и по совместительству является профессором в этом учреждении. Селина тут же поспешила познакомить его с Лилином. «Я уже знаю», — улыбнулся Лилин. Когда он посмотрел на Вилла, то заметил, что его лицо ему знакомо. «Она твоя мать, не так ли?» — внезапно спросил Лилин. «Что, мать?» — ошеломился Вилл. Он не знал, почему Лилин вдруг задал этот вопрос, но все же ответил. «Моя мать была лишь послушницей. Прошло уже больше 50 лет с тех пор, как она скончалась». «Понятно», — с досадой вздохнул Лилин. «Время — это великий враг всех живых существ. Лорд-хранитель области, вы знакомы с моей матерью?» — взволнованно спросил Вилл. «С тех пор, как он родился, он ни разу не видел своего отца. От своей матери он слышал, что его отец ушел после его рождения ради чего-то очень важного, но так и не вернулся. Может ли так получиться?» Вопрос Лилина и ответ Вилла скрывали в себе глубокий смысл. Не только окружающие маги, но и у Селины возникло плохое предчувствие. Она посмотрела еще раз на Лилина и изучила Вилла. В ее глазах возникла задумчивость, но никто не знал, о чем она думала в этот момент. Если ее догадка окажется верной, даже если Вилл окажется способным магом, ей придется скрывать его. Однако на первый взгляд ей казалось, что его отношения с Лилином оказались более близкими. Если бы Лилин узнал о мыслях Селины, то, несомненно, закатил бы глаза. Несмотря на то, что прошло так много времени, Селина все еще желала управлять целой державой. «Мы отдаем дань уважения хранителю области. Мы надеемся, что вы возглавите и поведете союзные армии». К этому моменту банкир и все его последователи уже были убиты. Благодаря поддержке непостижимой силы Лилина, какие еще варианты оставались у присутствующих магов? Они все тут же почтительно опустились на колени. Хотя Селина и банкир пригласили их сюда в качестве союзников, находясь перед безжалостным Лилином, какую роль эти маги могли еще сыграть? Один за другим они признали себя его подчиненными. Глаза Лилина изучили каждого и самое первое, что он произнес. «Вы все сильно разочаровали меня», его слова заставили всех преклонивших колени магов покрыться холодным потом, пропитавшим все их одежды. «Объединенные армии уже дошли до ворот, а вы по-прежнему продолжаете сражаться за внутреннюю власть». Лилин качал головой, выражая свою жалость к ним. «Ворота?» Селина прикрыла рот ладонями и задыхалась от удивления. «Что?» Присутствующие маги тут же начали кричать. Эта новость действительно шокировала их. «Что? Вы думали, что те существа будут спокойно ждать в городе Патти?» Насмешливая улыбка возникла на губах Лилина, когда он озвучил их страхи. Маги вдруг ощутили мощную силу, блокирующую их тела. Они не могли использовать какие-либо заклинания и вскоре начали ощущать головокружение, словно вокруг них вращался весь мир. Когда они восстановили свои ощущения, они уже покинули зал и стояли где-то на свежем воздухе снаружи. Напротив них стояла группа темных эльфов, гномов в механических костюмах. Даже звери ранга императора широко распахнутыми глазами смотрели на их внезапное появление. Взгляд Селины наполнился непониманием, но она тут же произнесла: Это горный народ за пределами влияния Академии Альянса Природы. Вы все в действительности готовились из-под тишка напасть на нас. Перед ней, очевидно, находилась элита из других рас. Каждый из них обладал силой, эквивалентной магу один ранга. А также среди них имелось немало представителей три ранга. Если бы они воспользовались возможностью и устроили засаду, пока она возилась с банкиром, люди сумеречной зоны, несомненно, познали бы катастрофу. Забудьте об остальных, даже Академия Альянса Природы не смогла бы себя защитить. А после того, как погибли бы банкир, ни Селина, ни кто-либо другой уже не знали бы, что им делать. Он сумел мгновенно подавить всех нас без каких-либо усилий, а это означает, что если хранитель области захочет, то ему не потребуется много усилий, чтобы и уничтожить всех нас. Вопреки размышлениям Селины, другие маги испытывали шок от ужасающей силы Лилина. Несколько мгновений назад он не только убил банкира и его последователей, но и привел всех присутствующих в зале магов сюда. Лилин воспользовался лишь небольшой частью своих сил, и никто из них не мог сопротивляться ему. «Люди, как вы смогли разглядеть нашу маскировку?» Раздался смех, и темные эльфы разошлись в стороны, раскрывая одетую в золотые одежды фигуру. Эта королева имела изысканное лицо, острые уши, и от ее тела испускались энергетические волны, соответствующие магу три ранга. Когда она вышла вперед, тут же вперед и вышел крепкий карлик. Рядом с ним стояло несколько ужасающих существ императоров с силой три ранга. «Три ранг, все они три ранга», — уныло бормотало несколько магов. «Оставьте в стороне легендарную королеву темных эльфов». Неожиданно, даже в племенах гномов и дворфов появились существа три ранга, включая еще и императорских зверей. В этом месте собралось сразу шесть представителей три ранга. Глава 604. Непобедимый. С каких пор силы других рас так сильно возросли? Кусала губы Селина. Правила Лилина вынуждали подчиняться другие расы, но они лишь эксплуатировались другими людьми. Для нее стало неожиданностью, что спустя каких-то 100 лет они привели в сумеречную зону еще большие силы. Если бы не появление Лилина, даже если бы они и не совершали эту подлую атаку, они смогли бы победить их только на основе этого отряда. Они фактически могли, не прилагая особых усилий, убить всех магов людей. В конце концов, у людей имелся только один маг три ранга – банкир. К счастью, здесь оказался он. Селина перевела взгляд на Лилина, и ее глаза наполнились непримиримой гордостью. Когда Лилин смотрел на красивую эльфийку, то не мог не рассмеяться. «Алисия, я не ожидал увидеть еще одно знакомое лицо. Ты не только достигла три ранга, но и стала императрицей темных эльфов. Мне, наверное, стоит тебя поздравить». Однако когда смех Лилина достиг ушей темной эльфийки, все ее тело дрогнуло. Казалось, будто ее поразили молнией. Многочисленные унижения, которые испытали ее сородичи из-за владельца этого голоса, сразу же влетели в ее разум. Голос, который Алисия никогда не сможет забыть. Да, эта новая императрица темных эльфов являлась старой подругой Лилина, матриархом темных эльфов Алисией. В то время именно она сдалась Лилину и лично предложила ради своей свободы технику медитации расы темных эльфов и их фамильное магическое снаряжение. «Ты же ведь Лилин, Лилин Ферли». Алисия направила свой взгляд в сторону Лилина и Селины, воскликнув сквозь стиснутые зубы. Когда Лилин сдерживался, он выглядел совершенно обычным человеком, и это заставляло других магов три ранга игнорировать его. Но, начиная говорить, Лилин, казалось, излучал уверенность. Со стороны он казался выдающимся и превосходящим всех присутствующих. «Это он, защитник области. Я видел его портрет ранее. Это, несомненно, он». Представители раз один за другим гневно вскрикивали. Страх, который привил им Лилин, глубоко запечатался в их головах. «Массовый убийца, мясник, Лилин Ферли, сегодня ты заплатишь кровью за ненависть отца». Крепкий карлик побежал вперед и замахнулся на Лилина молотом, который, казалось, состоял из одних молний. «О, я припоминаю, ты тот самый счастливчик из королевской семьи, которому удалось выжить. Тот хулиган, который спрятался в углу дворца и в то же время не смел сделать и шага». Лилин похлопал в ладони, словно приветствовал старого знакомого. Тем не менее его выражение и его слова мгновенно заставили гнома наполниться бешеной яростью. Лилина не беспокоило его душевное состояние. Он перевел взгляд на гнома, управляющего большим роботом. «ХМ механический колосс. Вам, гномам, удалось создать еще одного, мастерство также улучшилось, но вы решили проблемы с разряженной батареей. Знания господина Лилина действительно пугают меня. Кроме того, если бы вы не схватили нашу в то время самую бесценную книгу, думаю, мы бы могли сесть и весело поболтать», — послышался голос от гнома, контролирующего колосс. Этот гном оказался стариком, руки которого покрывались всевозможными шрамами и ожогами. «О, здесь, кажется, еще и звери три ранга», — Лилин оценил взглядом трех гороподобных существ и добавил. «Прекрасно. Что прекрасного? Он сошел с ума, даже если он и хранитель области, маг три ранга до сих пор считает, что может в одиночку справиться со всеми нами, да ты слишком высокомерен», — начали кричать многие представители из другого племени. Алисия, с другой стороны, отреагировала по-другому. Эльфы вроде нее могли видеть, насколько страшным стал Лилин, поэтому у нее родилось плохое предчувствие. Даже если она и продвинулась к трирангу, страх, который она сейчас испытывала к Лилину, снова всплыл из глубин ее памяти, когда она воочию увидела его. Кроме того, от него веяло сильной уверенностью, а от его тела испускалась таинственная аура. Выражение Алисии изменялось несколько раз, и, наконец, перед множеством расширенных глаз представителей других племен, она встала перед Лилином на колени. «Алисия приветствует господина хранителя области. Пожалуйста, простите мою ошибку и мою расу. Великий матриарх, как мы можем просто так отпустить их? Неужели того унижения, которое принесли нам люди, недостаточно? Как мы можем просто лишь топтаться под их ногами?» Еще до того, как кто-то из союзных армий успел что-либо сказать, матриархи позади Алисии начали возмущаться. «Молчать, я великий матриарх темных эльфов. Все последствия я возьму на себя», — холодно ответила Алисия. «Ха-ха. Хорошо, Алисия. Я восхищаюсь твоей способностью ясно видеть некоторые вещи», — Лилин смеялся и хлопал в ладоши от души. Рев. Увидев, что дела предпринимают скверный оборот, небольшой черный слон с большими крыльями на спине, один из императорских зверей, начал реветь вместе с другим двуглавым леопардом. Они оба устремились к Лилину. Пугающая сила, превышающая обычный уровень силы три ранга, вспыхнула в округе. В то же самое время императорский зверь, большая синяя обезьяна, тайком бросила их. Резкий скачок императорских зверей побудил цепную реакцию, и множество существ из племен объединили усилия и атаковали Лилина. Не обращая внимания на нерешительных темных эльфов и Алисию, которая до сих пор стояла на коленях, крепкий гном взмахнул своим большим молотом, и ужасающие яркие синие молнии пронеслись по всей области. Колосс также издал громкий рев, из-за которого многие маги два ранга сделали по несколько шагов назад. Все эти племена атаковали одновременно и одну цель – Лилина. Нападавшие звери три ранга вели атаку. Кроме того, они вели целую группу бойцов, обладающих мощью магов два ранга. Такая группа могла даже серьезно ранить мага три ранга на кристальной стадии. Стоя перед лицом такой атаки, выражение лица Лилина ни капли не изменилось. Он, посмеиваясь, произнес: «Вы знаете, почему я сейчас упомянул, что все прекрасно? Потому что теперь, когда вы все собрались в одном месте, мне не нужно прилагать усилия и искать ваше логово, чтобы выловить каждого по отдельности». Из его тела тут же вырвались энергетические колебания. Его энергетическая область расширилась, охватив их всех внутри. Множество типов энергии тут же подавилось, и все энергетические атаки внутри области утренней звезды полностью рассеялись, обнажив силуэты различных рас. Каждый из них сейчас стоял в недоумении. Все, что сделал Лилин, всего лишь распространил мощь своей сферы, и тем самым свел на нет объединенную атаку каждого врага. Сердце каждого из пойманных существ наполнилось неверием и страхом. Все маги, ранее беспокоившиеся за Лилина, были ошеломлены. Увидев объединенную атаку, они думали, что ничто не сможет остановить их атаку. Однако в тот момент, когда Лилин сделал ход, они поняли, что все, что они увидели, походило на возникшее сияние светлячка посреди ночи. Аура, испускаемая Лилином, оказалась настолько мощной, что все маги попросту встали на колени и больше не осмеливались думать о чем-либо нехорошем в сторону Лилина. Такой сильный, стоя позади Лилина, Вилл не мог сопротивляться порыву и встал на колени. Он чувствовал, что нынешний Лилин ни капли не походил на него. Он походил на солнце, луну и высокие звезды, недосягаемые и вечные. Это эта же область, которую могут использовать лишь маги утренней звезды. Пробормотала Селина, когда по ее щекам бесконтрольно текли слезы. Наконец она поняла масштабы возможности, которую она однажды потеряла, и что она больше никогда не сможет ею воспользоваться. Кача, словно их потянули резко назад черный слон и двуглавый леопард резко остановились. Они с еще большей скоростью отступили назад, а их тела при этом засветились кроваво-красным светом. Их массивные тела резко уменьшились, что говорило о том, что они пользовались какой-то секретной техникой, потребляющей огромное количество энергии. «Все еще хотите уйти?» — усмехнулся и покачал головой Лилин. Две большие и желтовато-коричневые ладони выскочили из земли и с громким хлопком схватили двух императорских зверей. Тут же послышался звук раздавливаемых и трескающихся костей, но будь то физические или магические атаки, ни одна из них не могла оставить и простой царапины на поверхности ладоней. Два императорских зверя опустили взгляды на Лилина с явной мольбой в глазах. «Вы довольно умны, если сравнивать вас с обычными людьми». Лилин слегка вздохнул от восхищения, но пара больших рук вдруг сильнее сжала их. «Хруст! Хруст!» Послышалась череда громких хрустов, и руки сжали двух зверей три ранга так сильно, что их тела разорвало. «Чи четвертый ранг? Ты, маг утренней звезды!» Голос, принадлежащий умирающему старику, внезапно вырвался из горла колосса. «Утренняя звезда!» У толпы на мгновение подкосились ноги, они не смогли нормально среагировать. Только спустя некоторое время они сообразили, что именно означали последние слова. В действительности только маг утренней звезды мог противостоять совместным усилиям всех существ и, не моргнув и глазом, убить двух императорских зверей три ранга. Радостная новость для людей оказалась полной трагедией для темных существ. Что собой представлял маг утренней звезды? Такой человек был непобедим в сумеречной зоне. А, учитывая молодой возраст Лилина, всем этим темным существам, скорее всего, придется смириться с полным порабощением на 1000 лет. И это в лучшем случае. Если Лилин захочет, чтобы они понесли наказание за свое восстание, то он может попросту полностью вырезать их расу. Гнев мага утренней звезды мог запросто оказаться настолько ужасающим. Большой магический артефакт выпал из рук крепкого гнома и упал на землю, а из его глаз потекло две полоски крови. Хотя многие из его расы лишились своих способностей внутри области Лилина и сейчас, словно мертвые собаки лежали на земле, он все еще мог стоять. А судьба? Почему ты так несправедлива и даже позволила этому убийце стать магом утренней звезды? Неужели нам уготована судьба страданий? С каждым его произнесенным словом, из его глаз текла кровь. И когда его речь окончилась, сияние в глазах этого гнома полностью померкло. Он умер. Тут был еще один. Лилин протянул руку и сделал хватательное движение. Из-под земли вырвалась большая рука со схваченной внутри большой синей обезьяной. Как только большая синяя обезьяна с треском упала на землю, она неоднократно стала просить Лилина, моля его о помиловании. Глава 605. Погружение в ледяные пещеры. В общей сложности сюда пробралось три императорских зверя три ранга. Эта большая синяя обезьяна оказалась намного умнее, чем остальные два зверя и с самого начала планировала сбежать, тайно отправившись к краю поля битвы. Видя, что Лилин начал распространять свою сферу утренней звезды, она начала убегать еще быстрее, не жалея своих сил. Жаль, что подобные уловки походили на шутку в глазах мага утренней звезды. Извлечение крови. Глаза Лилина вспыхнули багровым светом, и большая синяя обезьяна ощутила, что на нее надвигается катастрофа. Однако внутри сферы Лилина она не могла ничего сделать. Кровь начала вытекать из ее пор, быстро принимая определенную форму в руках Лилина. Во время потери большого количества крови, аура обезьяны становилась все слабее, а ее болевые стоны постепенно превратились в скуление. Высушенный труп упал на землю, превратившись в кусок сухого мяса. Бип. Обнаружена слабая аура древней родословной. Источник определен как водная обезьяна. Тут же выскочило уведомление от Эйчипа. Ау. Неплохо. Неудивительно, что она намного умнее других зверей. Лилин осмотрел кровь, переплетенную алым, малиновым и синим цветом, а затем убрал ее в свой мешок. Извлечение крови все еще продолжалось, но сформировавшиеся кристаллы крови еще не были готовы к тому, чтобы Лилин мог принять их. Он бросил их Селине, Вилу и другим. Те убрали их подальше, словно эти кристаллы являлись бесценными сокровищами. Бум, бум, бум. Кровь вытекала из других существ, а трупы бездыханно падали на землю. Независимо от их силы, они оставались лишь муравьями перед сферой мага утренней звезды. За несколько вдохов большинство из зверей погибло, и на их местах оставались лишь высушенные трупы. Сущность их тел уже сохранилась в виде крови, Их тела питались даже меньше, чем почка. Вскоре их тела бы полностью разложились. Когда Лиэлин убрал свою сферу утренней звезды, маги людей осознали, что кроме Алисии и нескольких стоявших на коленях матриархов, все члены других рас и нерешительные темные эльфы исчезли. Простым движением, несколько существ три ранга и 100 лет накопления силы отправились в небытие. Многие маги потеряли сознание, додумав до этой мысли, словно находились в кошмаре. Лиэлин шел по белоснежному коридору, заложив руки за спину, с интересом осматривая окрестности. Селина следовала за ним, но все время рассказывала ему о прошлом. Все академии снова поклялись в верности и готовы слушать приказы Альянса Природы. Объединенные армии других рас полностью уничтожены. «Поздравляю, вся сумеречная зона снова под тобой». «Хорошо», — кивнул Лиэлин. Он все еще пытался разглядеть лед на стенах, словно вся сумеречная зона для него не представляла особой ценности по сравнению с этим льдом. Видя его реакцию, Селина не могла не вздохнуть. Если бы подобное произошло в прошлом, она бы прыгала в восторге от упавшей на ее плечи власти. Однако сейчас ее жажда власти ослабла. Она просто поправила волосы и продолжила говорить. «Наши армии уже прорвались через дворцы дворфов в столицу машин гномов. Они все порабощены». Мощь мага утренней звезды сильно устрашала. После того, как Лиэлин продемонстрировал свою силу, другие расы усвоили урок и приняли полное порабощение. Хотя, сговорившись, их объединенная мощь поражала, ничего не могло сократить разницу, вроде той, которая находилась между небом и землей. Поэтому люди объединили все районы, и вся власть находилась в руках Лиэлина. Другие расы, потерявшие своих могущественных командиров, никак не могли противостоять магам людей. Кроме того, великий матриарх вместе со всеми темными эльфами уже отступили на свои территории и готовы подписать договор о вечной верности и службе. Такое соглашение, влияющее на всю эльфийскую расу, было очень суровым. Если его нарушат, то из-за штрафных санкций вся раса может быть уничтожена. И сейчас, даже со смертями гномов и дворфов, такой выбор по-прежнему оставался довольно хорошим для них. Алисия довольно тактично, рассмеялся Лиэлин. Но этот смех лишь вызвал зависть у Селины. У нее уже зародилось нехорошее предчувствие. Прогуливаясь по ледяным туннелям, Лиэлин и Селина подошли к разлому, откуда вырывалось большое количество холодного воздуха, а иногда даже вылетали ледяные клинки. Жужжание. Вокруг тела Селины появился зеленый защитный слой, но даже он не мог противостоять этому холодному воздуху. Ее выражение резко изменилось. Холодные ветры из пещеры вылетали с такой силой, что даже маги два ранга не могли их выдержать. Когда Селина ощутила, что холодный воздух вот-вот войдет в ее тело, Лиэлин наконец сделал свой ход. Черное пламя сформировало перед ними стену и блокировало подступающий к ним холодный воздух. «Когда эта область успела стать такой?» — спросил мрачным тоном Лиэлин. Это отверстие являлось входом в ледяные пещеры, но ее внешний вид сильно изменился. Внутри бушевали сильные морозные бури, которые даже маги два ранга не могли выдерживать. Естественно, что послушники и слабые официальные маги уже не могли спускаться в нее. 87 лет назад бури внутри ледяных пещер стали такими. Во-первых, послушники уже не могли их выдерживать, и вскоре даже охранники этой зоны не могли им противостоять, поэтому им пришлось уйти отсюда. Селина смотрела на вход в ледяные пещеры, чувствуя, словно она смотрела на свирепствующего древнего монстра. Она спряталась за Лиэлином. Основываясь на сканировании нашей академии, ледяное излучение из пещер уже достигло драконьего уровня. Даже маги три ранга не могут спускаться в них. Кивнул Лиэлин. Он уже давно обнаружил, что внутри ледяных пещер спал древний ледяной мир, в котором лежал труп существа 7 ранга. Эта миниатюрная версия ледяного мира переполнялась опасностью и оказалась такой, что, будучи магом 3 ранга, он не осмелился в него спускаться. И, судя по внешним признакам, размеры этого мира лишь увеличивались. Кровь существа, ухватившегося за суть законов, такая мощь сильна даже после смерти. Лиэлин горько вздохнул, а его глаза испустили синий свет, когда он пытался вглядеться в темноту вглубь пещер. «Лиэлин, ты хочешь спуститься туда?» — с тревогой спросила Селина. «Да, я кое-что хочу получить оттуда», — кивнул Лиэлин. Для него внутри не имелось никакой опасности. Сейчас он никого не боялся в сумеречной зоне. Даже если бы маги объединились со всеми расами, чтобы только противостоять ему, то он бы смог избавиться от всех них простым тайным искусством утренней звезды. «Будь осторожен», — произнесла Селина, прикусив губу. По возвращению Лилин не проявлял ни малейшего интереса ни к чему в сумеречной зоне. Единственное, что он сделал, позаботился о других расах. Ей казалось, что Лилин вернулся только ради этой пещеры, и когда получит от нее все, что ему требуется, то уйдет. И даже в таком случае, что она могла сделать? Она со сложным выражением наблюдала, как его силуэт исчезал в глубинах ледяной пещеры. Она сама даже не могла справиться с порывами холодного воздуха, так как она могла догнать его, она могла лишь вздохнуть. Разве разница между мной и Лилином уже настолько огромна? В этот момент Селина испытывала лишь разочарование. Лилин не переживал о Селине, он помог ей с другими расами только по одной причине. Он не хотел, чтобы кто-либо мешал ему. Если даже вся сумеречная зона восстанет против него, ему было плевать. Сумеречная зона действительно была очень бесплодной для мага утренней звезды. Для магов такого уровня здесь не имелось ничего ценного, кроме земли. У Лилина имелась только одна цель для прихода в этот мир, и она заключалась именно в ледяных пещерах. В этот момент прозвучал механический голос Эйчипа. Бип. Температура в окружающей среде быстро падает. Зафиксирована деятельность снаружи. Текущая температура 173 градусов по Кельвину. 123 градусов по Кельвину — число, указывающее текущую температуру, быстро уменьшалось и, со временем, даже опустилось ниже уровня абсолютного нуля. Ужасающий холод замораживал само время и, казалось, что даже само пространство замерзало. Окружающая среда покрылась синим цветом. Как и ожидалось, здесь нельзя использовать здравый смысл из моего прошлого мира. Изменились даже физические постоянные. Тело Лилина покрывалось слоем черного пламени. Со стороны казалось, будто в пещерах ходил человек, полностью состоявший из пламени. Он шел по синему жесткому льду, выглядевшему глянцевым, словно зеркало, и все же, по прочности превосходившему многие металлические сплавы. Перед глазами Лилина снова возникло уведомление от Эйчипа. Бип. Обнаружено ледяное излучение. 69% состава идентично и соответствует ледяным нефритовым скорпионам. Множитель силы определен. 178.6. Ледяной мир уже расширился так сильно. Лилин был ошарашен этими сведениями. Он тут же посмотрел на прошлую топографическую карту, сделанную Эйчипом. Судя по ней, география ледяных пещер походила на прежнюю, но на поверхности теперь лежал гораздо более прочный слой льда, но многие существа просто не ощущали его. Неподалеку от Лилина послышались чиркающие звуки, и, когда Лилин увидел новые отчеты Эйчипа, то его выражение лица резко изменилось. Перед ним стояло существо, с которым он был очень хорошо знаком, ледяной нефритовый скорпион. По сравнению с элитными ледяными нефритовыми скорпионами, с которыми Лилин имел дело раньше, нынешний оказался в два раза больше, а его сила соответствовала существу два ранга. Даже женское лицо на его спине оказалось более четким. Излучение существа 7 ранга, познавшее суть законов, начало влиять на физический рост местных зверей, подумал вдруг Лилин. Глава 606. Арктический подземный мир. Шурх, шурх. Ледяной нефритовый скорпион, увидев Лилина, тут же поднял две своих ледяных клешни. Его жало начало покачиваться, и он готовился напасть на Лилина. Хороший расчет. Лилин посмеялся над его видом, и позади тела ледяного нефритового скорпиона появилась огненная тень. Шурх, шурх. Скорпион попытался бороться, но ладонь с пугающей энергией накрыла его голову. Намерение, содержавшееся в ладони, тут же сломило все сопротивление, и большой ледяной нефритовый скорпион сел на задние лапы. От тела этого человека он ощущал знакомую и вежливую энергию, принадлежавшую их императору. «Пошли!» — приказал Лилин. Ледяной нефритовый скорпион тут же поднялся и понес Лилина на спине. В морозном ледяном мире зеленый зверь, с большой скоростью продвигаясь вглубь туннеля, нес на себе маленького человека в черном. Нужно сказать, что в глубине этих ледяных пещер ледяные нефритовые скорпионы являлись очень полезным транспортным средством. Мало что, что они имели хорошую сопротивляемость ледяному излучению, их конечности походили на крючки, и каждый их шаг образовывал небольшие отверстия на поверхности прочного льда. Ледяной скорпион вообще не скользил. Большой ледяной нефритовый скорпион очень хорошо ориентировался в ледяных пещерах и избегал многих неудобных мест. По крайней мере, обычные существа ледяного мира не смели провоцировать его. «Здесь я достиг пределов карт, которые мне тогда дала Селина». Стук. Большая зеленая фигура прыгнула и ударила клешней, проделав отверстие в стене. Очевидно, что следующий за стеной пейзаж был со временем изменен. Наблюдая, Лилин испытал жалость. В прошлом он нагло изымал из тел ледяных нефритовых скорпионов ресурсы, чтобы исцелить свою эмоциональную неустойчивость, создаваемую его родословной. Ледяное излучение усилилось, а ледяные нефритовые скорпионы мутировали. Интересно, найду ли я что-нибудь здесь, что позволит мне исцелить мою эмоциональную неустойчивость после продвижения в область утренней звезды, подумал Лилин, касаясь своей кожи. Ранее он использовал только императора ледяных нефритовых скорпионов, чья сила достигала лишь пика один ранга, материалы тела которого позволили ему полностью подавить эмоциональную неустойчивость его родословной, до тех самых пор, пока он не достигнет области утренней звезды. Теперь даже простые ледяные скорпионы имели силу, эквивалентную магу два ранга, поэтому он считал, что дыхание ледяного скорпиона или же императора нефритовых скорпионов три ранга, безусловно, станет эффективным к его нынешней эмоциональной нестабильности, чернокнижника с родословной великой кимоинской змеи утренней звезды. Это особенно привлекало Лилина, и Чипу удалось узнать, что ледяное дыхание нефритового скорпиона оказывало очень хороший эффект на живучесть чернокнижника, и поэтому у него больше не имелось проблем с данным аспектом. Как только я извлеку родословную из тела этого гиганта 7 ранга, скорее всего, ледяной мир рухнет из-за отсутствующей ледяной радиации. До этого момента я должен захватить императора ледяных нефритовых скорпионов. Конечно, все не настолько сложно. Родословная императора ледяных нефритовых скорпионов исходит из родословной человека-скорпиона, но если я смогу получить его останки, то эффекты без сомнения окажутся намного лучше. Возможно, что с помощью них, я смогу навсегда избавиться от этой проблемы. Пошли. Сейчас лаборатория Лилина пустовала. Когда Лилин ранее уходил из сумеречной зоны, то забрал все с собой. Теперь он пришел сюда лишь для того, чтобы определить координаты. Немного подумав об этом, Лилин похлопал ледяного нефритового скорпиона по голове. Шурх, шурх. Большой ледяной нефритовый скорпион заскулил и понес Лилина вглубь пещер. Это место находилось за пределами нарисованных карт, поэтому Лилин часто приходил в тупики, наполненные неизвестными тайнами. Конечно, в них его поджидала и опасность. Выл холодный ветер, который сопровождал ледяного нефритового скорпиона по пути вниз. Окружающая температура постоянно снижалась. Свирепое ледяное излучение становилось все более мощным. Панцирь ледяного нефритового скорпиона засветился зеленым светом. Даже он уже с трудом выдерживал такую низкую температуру. Полная тьма окутала область, и только зеленое свечение от панциря ледяного нефритового скорпиона освещало путь. Пары больших кровожадных глаз словно пламя возникли вокруг Лилина. Большой ледяной нефритовый скорпион остановился и больше не смел двигаться дальше. Он оставался всего лишь существом два ранга. И хотя он и признавался сильным в сумеречной зоне, здесь вокруг находился один лишь лед. Любое из окутанных тьмой существ могло убить его. Обычно скорпион разворачивался и убегал, но сейчас он был уверен, что выживет. Теперь он пришел сюда не один. Его хозяин обладал ужасающей силой. Существа 2 и 3 рангов, сидя на спине ледяного нефритового скорпиона, Лилин усмехнулся. Хотя эти существа ничего и не представляли собой в его глазах, они бы смогли вызвать катастрофу, если бы поднялись на поверхность в сумеречную зону. Маги 2 ранга уже считались могущественными в сумеречной зоне, а маги 3 ранга считались правителями. Если бы они попали в ледяной мир, даже в этот миниатюрный вариант, скорее всего, их глаза попросту бы выпали из орбит. Даже Селина, скорее всего, не знает, насколько опасно здесь внизу. Лилин покачал головой. Пустота позади него исказилась, и вокруг распространилось сильное давление. Издав громкое шипение, за спиной Лилина возник фантом огромной черной змеи. Ветер подул во всех направлениях, распространяя мощь древнего существа, высшего хищника, стоявшего на вершине пищевой цепи. Кровожадные глаза тут же наполнились страхом, и вокруг раздалось множество звуков бегущих ног. Существа убегали, повсюду слышались взрывы и крики ужаса. Независимо от того, насколько сильными они были, ни одно из существ больше не смело смотреть в сторону Лилина. «Ты бесполезное существо!» Лилин выражал свое недовольство некомпетенцией ледяного нефритового скорпиона, поскольку в момент появления фантома великой кимоинской змеи он припал к земле и не смел двигаться, как бы он ни кричал на него. «ХССС!» Фантом великой кимоинской змеи опустил голову и взглянул на зеленое пятнышко, которое могло пролететь между зазорами ее зубов. Она раскрыла рот, и взору предстал малиновый язык и зубы, похожие на маленькие холмы. Шурх-шурх-шурх, ледяной нефритовый скорпион внезапно поднялся и, развернувшись, побежал в обратном направлении со скоростью молнии. Сильный ветер звучал в ушах Лилина, и он не знал, смеяться ему или плакать. Этот скорпион действительно. Прозвучали взрывы, и большое количество ледяных кусков полетело во все стороны. Слой льда разбился, и ледяной скорпион с черной фигурой на спине прошмыгнул в отверстие, приземляясь на землю с той стороны. Ха, здесь. Лилин привел скорпиона на более высокую точку и начал осматриваться вокруг. Вокруг располагался ледяной мир. Снег и лед покрывали все вокруг, в результате чего все сверкало. Даже реки и холмы состояли из льда. Вся окружающая растительность покрывала синим. Растения и деревья, выросшие в этом месте, приносили плоды, от которых веяло холодом. Эта сцена похожа на ту картину из ледяного мира, которую я видел в воспоминаниях человека-скорпиона. Лилин коснулся своего подбородка, а его сила души начала обследовать окружающую область. Существа на расстоянии несколько сотен километров, казалось, встретили своего естественного врага. Все тут же упали на землю и задрожали. Спустя долгое время Лилин, наконец, открыл глаза. Исходя из того, что я вижу, это место больше сумеречной зоны минимум в 10 раз. Может, этот мир и есть второй слой подземного мира? В подземном мире существовало больше одного слоя. Ходили слухи, что подземный мир состоял из 7 слоев, и чем глубже, тем опаснее. Внизу существовали даже существа, известные под названием Матриарх Бездны. Конечно, там находилось много ресурсов, а местами даже можно было сказать, что риск оправдывает награду. Сумеречная зона считалась лишь первым слоем и считалась довольно обычной землей. Тот регион просто изолировался от внешнего мира. Нет, не так, разделяющие расстояния слишком малые. Они просто не могут стать двумя разными слоями. Должно быть, ледяной мир существует в пустом пространстве между слоями, размышлял про себя Лилин. Когда человек-скорпион прорвался через пространственный разлом, возникший во время древней битвы, он попал сюда. Мощное излучение ледяного гиганта в теле этого существа привело к тому, что окружающая Земля стала похожа на ледяной мир. Здесь даже сформировалось большое множество ледяных существ. Выражение Лилина стало серьезней. Подобные существа, пережившие 2/3 всех областей и вступивших в 7 ранг, являлись наиболее неприятными, поскольку они управлялись с законами. Простая капелька ауры такого существа привела к подобным переменам. Что бы здесь произошло, если бы здесь оказалось первоначальное тело? Глядя на такую большую область, не произойдет ничего странного, если я наткнусь на существ уровня утренней звезды, вздыхал Лилин. Область утренней звезды являлась порогом для изучения этого мира, и если этот мир наполняло множество таких созданий, то свое изучение станет для него очень хлопотным. Прямо говоря, если бы Лилин пришел сюда, когда еще был магом 3 ранга, то он бы, несомненно, погиб. Даже когда он стал чернокнижником утренней звезды, то, скорее всего, не обладал достаточной мощью, чтобы разгадать все секреты ледяного мира. Конечно же, сейчас Лилин уже стал не таким, как раньше. Он совершил путешествие в мир лавы и небесный город. Его нынешняя сила намного превосходила уровень утренней звезды, и он сейчас мог соперничать с магами сияющей луны. Поэтому, войдя в ледяной мир, он мог использовать свою силу души и исследовать область, не опасаясь, что ненамеренно потревожит своих врагов. Сейчас он обладал достаточной силой, чтобы разобраться с множеством проблем. Судя по реакции моей силы души, здесь находятся сильные волны жизненной энергии. Лилин похлопал по спине ледяного нефритового скорпиона, и тот тут же сдвинулся с места. Зверь начал двигаться в определенном ритме, и каждый его шаг преодолевал большое расстояние, пока полз в указанном Лилином направлении. Глава 607. Арктическое племя. Когда мощная сила души пика уровня чернокнижника утренней звезды, которая могла посоперничать с таковой у мага сияющей луны, пронеслась по окружающей местности, весь ледяной мир наполнился активностью. Перед силой 4 ранга не могли устоять многие звери. Когда сила души Лилина охватывала их, они могли лишь опускать головы и выражать свое смирение, надеясь, что не вызовут гнева владельца этой силы. Однако эта энергия также и привлекла других существ уровня утренней звезды. В глубинном замке, полностью построенного из льда и снега, радиация была настолько мощная, что достигло неимоверного уровня. В воздухе даже иногда виднелся мерцающий блеск. «Арвин!» — раздался холодный голос в воздухе. Хотя от голоса не исходило никаких колебаний, но он смог заставить слегка затрепетать окружающее пространство. «Ваше Величество, ваш покорный слуга Арвин здесь!» Пожилой мужчина, одетый в форменную одежду дворецкого, возник в воздухе и преклонил колено перед источником голоса. Он оказывал величайшее почтение. Волосы этого человека были очень аккуратно расчесаны, а его глаза сияли красным светом. У него была светлая кожа, через которую виднелись прозрачные зеленые вены и красные артерии. «Ты ощутил это?» – спросил женский голос. «Да, на вашу территорию прибыл неизвестный маг утренней звезды», – с уважением ответил старик. Он смог ощутить, что сила души Лиэлина чем-то отличалась от обычной, но, как минимум, принадлежала магу утренней звезды. «Неизвестный маг утренней звезды очень важен для моего развития. Иди, схвати его и приведи ко мне», – раздалась команда из уст женщины. «Ваше желание, мое желание». Старик почтительно поклонился и пошел выполнять указания. Когда он поднялся, то возникла аномалия. Верхняя его часть походила на человеческую, в то время как нижняя напоминала что-то похожее на скорпиона. Когда дворецкий ушел, весь ледяной замок сразу начал пробуждаться ото сна и внутри него началась активность. «Вы все идите. Немедленно отправьте мне сигнал, как только обнаружите этого чужака». Голос дворецкого Арвина, стоявшего на самой высокой точке замка, разнесся по окружающим окрестностям. Когда его голос стих, большое количество ледяных гигантов в доспехах начали доставать свои ледяные щиты, мечи и копья. Огромные двери ледяного замка открылись, и из него вышла целая эскадрилья ледяных гигантов. За считанные минуты они исчезли из виду, как мимолетный снегопад. Только Арвин остался стоять на вершине башни, и никто не мог понять, о чем он думал. Лиэлин, естественно, не имел ни малейшего представления о произошедшем. Однако он уже мысленно подготовился к подобному, когда распространил свою силу души. Путешествуя верхом на Скорпионе, он направился к месту, где ощущал наиболее сильную жизненную энергию. Ледяная пещера, которая раньше контролировалась Альянсом Природы, оказалась лишь проходом. Именно здесь начинался настоящий ледяной мир. Большой ледяной Скорпион на большой скорости проносился по ледяным равнинам с Лиэлином на спине. Лиэлин сидел на спине Скорпиона в позе лотоса с закрытыми глазами и время от времени отправлял теневых слуг, чтобы те принесли ему неизвестные корни, стебли, растения и прочие неизвестные виды. Сейчас он изучал плод, похожий на яблоко. Бип. Обнаружен неизвестный плод. Пожалуйста, дайте ему имя. Морозное яблоко. Классифицируй его под ледяной мир. Ботаника, приказал Лиэлин. Сохранено. Изображение и состав записаны в соответствии с данными ледяного мира. Тема ботаника. ММ, кивнул Лиэлин. Яблоко в его руке покрывалось слоем синего льда. Используя свой ноготь, он отрезал кусок и положил себе в рот. По ощущениям Лиэлину показалось, что он положил в рот кусок льда. Нет, ощущение холода передавалось еще хуже, чем от льда. Если бы он оказался обычным человеком, то простое прикосновение к яблоку, возможно, заморозило бы его до смерти. Тем не менее Лиэлин, чья живучесть достигла отметки в 100 единиц, был невосприимчив к большей части опасности в ледяном мире. Следовательно, это яблоко для него оказалось таким же холодным, как и простое мороженое для человека. На вкус довольно хорош, просто немного сладок. Лиэлин потерял интерес к яблоку и бросил его ледяному скорпиону. Ледяной скорпион возбужденно заскулил и проглотил ледяное яблоко одним глотком. Прибыв сюда, он стал более оживленным, и Лиэлин, задумавшись, наблюдал за ним. Судя по количеству шпионов 3 ранга и стражей у прохода, скорее всего, ледяной нефритовый скорпион не смог бы совершить этого, если бы пришел сюда в одиночку. Лиэлин оглядел ледяной мир. Морозное излучение в этом месте сильно сконцентрировано. Возможно, если я останусь здесь надолго, то этот ледяной скорпион сможет развиться. Поскольку весь ледяной мир создавался из излучения крови гиганта 7 ранга, ледяное излучение будет тем сильнее, чем ближе он будет подбираться к источнику. Пока он будет искать то место таким способом, все заговоры и методы сокрытия будут бесполезны против него. Более того, Лиэлин обнаружил, что более сильные ледяные существа собрались в тех местах, где ледяная радиация достигала более пугающего уровня. Они, казалось, являлись своего рода формой защитного образования. «ХММ, источник излучения, я ощущаю в том месте утреннюю звезду, но эта аура странная». Лиэлин нахмурился. Первоначально, его аура хоть и казалась довольно странной, но он ощущал от нее исключительную опасность, поэтому-то и не смело прометчиво действовать. Они должны были уже обнаружить меня. Интересно, как они планируют справиться со мной? Лилин криво улыбнулся. В данный момент, его ледяной скорпион прорвался через торнадо и оказался напротив каньона. Огромные сосульки торчали со всех мест, накладывались друг на друга и образовывали крепкую холмистую деревню. Эту деревню патрулировало несколько ледяных существ. «Разумные ледяные существа!» — воскликнул Лилин. Затем он сразу же приказал ледяному нефритовому скорпиону пойти прямо к ним. «Стой там, чужак! В противном случае ты будешь страдать от атак каньона Эвкер!» Стражи форта уже давно обнаружили Лилина, поэтому, увидев, что он начал приближаться к ним, начали кричать ему. С его удивительной жизненной силой у Лилина появилось более зоркое зрение, что и позволило ему четко разглядеть существ в каньоне за несколько секунд. Оба существа принадлежали к двум разным видам. Один был огромного роста более 3 метров в высоту и с синей кожей, с рисунками синих рун на ней. Его тело покрывалось ледяным слоем. Оба стража с суровыми выражениями смотрели на Лилина, подчеркивая свою мужественность, что отличало мужских особей от женских. Другой тип существа походил на снежную фею, с полупрозрачными крыльями и тонкой фигурой. Вокруг ее тела собиралось большое количество ледяных энергетических частиц. Она походила на ледяной танцующий торнадо. Большинство из этих фей выглядели очень красиво, и, скорее всего, каждая из них была женщиной. Стоп, это оба пола из другой расы. Ледяные гиганты сильны с точки зрения физической силы и защитных способностей, а снежные феи, выходит, специализируются на заклинаниях ледяного элемента. Лилин заметил еще одну вещь, поэтому и сделал свои выводы. Он понимал их язык, и это говорило о том, что они говорили на какой-то древней версии языка Байрона. Осознав, что язык ледяных существ также относился к языку Байрона, оказалось, что влияние мира магов на ледяной мир было немаленьким. «Я странствующий маг и хочу встретиться с вашим лидером». Лилин заставил ледяного скорпиона остановиться перед фортом и заговорил. Хотя его голос и не был очень громким, каким-то образом он передавался на далекое расстояние. Тут же возникло какое-то движение в форте. Несколько ледяных гигантов побежало вниз. Со стороны казалось, будто Лилин просто ждал, но в действительности он уже приказал Ичипу просканировать и показать ему их характеристики. Ледяной гигант, без имени, сила, 59 ловкость, 10-1 живучесть, 41 духовная сила, 80 врожденное умение, 1 ледяная кожа. Кожа ледяного гиганта обладает чрезвычайно высокой устойчивостью к ледяному излучению и может даже вызывать естественное формирование магических рун. Это важный материал в производстве некоторых видов ледяного магического оружия. 2. Рожденный замороженным. Поразительная живучесть позволяет ледяному гиганту ужасающе быстро восстанавливаться. Снежная фея, без имени, сила, 10-3, ловкость, 37-6 живучесть, 25 дух, 157-3 сила магии, 157 врожденное умение, 1 притяжение мороза. Снежные феи обладают естественной близостью с частицами ледяной энергии и могут производить врожденные ледяные заклинания, достигнув соответственного ранга. 2. Ледяной торнадо. Насыщенные энергетические ледяные частицы обеспечивают снежных фей чрезвычайно сильной защитой. Они автоматически создают ледяной защитный смерч, который обладает схожим эффектом, как и неистовое кольцо пламени магии. Он мимоходом получил данные об этих существах. Нынешний Ичип мог получить информацию даже о существах утренней звезды, без ведома последних. А поскольку существа перед Лилином находились только на 1 и 2 ранге, то они никак не могли избежать сканирования Ичипа. В самом деле, эти два представителя ледного мира, имеющие такие различия в размерах тела, являются представителями одной и той же расы. Лилин тайком вздыхал. Деятельность природы и таинственное величие других миров вызывали у него неукротимую жажду знаний. Они не заставили его долго ждать. Через несколько минут огромные двери с грохотом открылись. Из них тут же начала выходить эскадрилья ледяных рыцарей верхом на странных зверях. Всадниками оказались ледяные гиганты. Они сидели верхом на всевозможных видах зверей со странной и непонятной внешностью. Лилин опознал зверей, похожих на волков, гепардов, медведей, и каждый из тех зверей покрывался синим слоем льда. Казалось, будто на Лилина ревели огромные ледяные скульптуры. В центре формации рыцарей находились снежные феи, которые концентрировали вокруг своих тел большое количество ледяных частиц. Все они охраняли двуглавое существо. Это существо изучало Лиилина и, хотя в его глазах имелось недоумение, но оно все же развело руки в сторону и произнесло: «Я здесь лидер, я Массандре. Добро пожаловать, гости с другого мира». Лиилин осмотрел этого лидера. Он, естественно, был ошарашен, но внешне не показывал ничего.